Дома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про весьма любопытную личность некоего Стимберджера, крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Огайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек с лицом весьма напоминавшим, по словам мистера Каупервуда, свиное рыло. Он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до 30 центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь в фондовый отдел Филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на 100 или на 200 краткосрочных обязательств Банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в 1000, 5 и 10 тысяч долларов, сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на 10-12% ниже номинала, а сам он платил за них Банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на 4 месяца. Следуемые ему деньги он получал в фондовом отделе Третьего национального банка Аль-Пари. Аль-Пари по номиналу. Пачками банкнот разных банков, находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий национальный банк получал от 4 до 5% барыша с основной сделки, да еще удерживал учетный процент с западных штатов, что тоже давало немалую прибыль.